Когда мы переступили порог квартиры, где теперь предстояло жить долго и счастливо, я сразу спросил: «Ну, и как тебе? Нравится?» «По-моему, здорово», — откликнулась Белка. «Потолки их высоченные, роскошная полукруглая стена, ну, прямо зала для танцев. Вообще воздуха в доме много и света, а холл, ты посмотри, какой холл просторный». «Это ты мне рассказываешь? Я тут жил», — улыбнулся я. «Или это был не я?» «Это был не ты», — охотно согласилась Белка. «Это был Малин со своей вербой». И неожиданно спросила: «А ты больше не будешь мне изменять?» «Не буду», — шепнул я. «Никогда не буду тебе изменять. Я люблю тебя, бельчонок». Обнял, прижал к груди, задохнулся от нежности, но уже в следующую секунду внезапно ощутил дискомфорт. Зачем она так прямо спросила? Зачем я так наивно и бессовестно ответил? Ведь это же ложь по определению. Да, у нас настоящая любовь, проверенная временем, обоюдными изменами, страданиями и даже пережитым ею кошмаром моей мнимой смерти. Но никогда не говори никогда. По-английски это звучит эффектнее. Кажется, какой-то из фильмов про Джеймса Бонда так и назывался. Never say never. Это золотой принцип. Его следует исповедовать каждому, даже совсем молодым людям, а уж таким, как мы, опытным бойцам любовного фронта и подавно. У меня были строки, посвященные Белке 15 лет назад. «Я не могу любить тебя всегда. Любить всегда возможно только в сказке. Не удивляйся, если мало ласки, и если вдруг я мрачен, не беда». Весьма удачное стихотворение. Там еще был эпиграф из «По ком звонит колокол» Хэма. Насчет того, что нельзя одновременно любить и стрелять из пулемета. Но, конечно, я лукавил. Точнее, намеренно закладывал в первую строчку двусмысленность. Нет, не о пулемете и не о пишущей машинке шла речь. Просто о реальном взгляде на жизнь. Вот так, на заре наших отношений, я сумел схватить самую суть будущей, долгой и счастливой совместной жизни. Ну и зачем же теперь потянула на слюнявую романтику? Осталось только выдохнуть горячо о том, что любовь сильнее смерти, подкрепить это оригинальное утверждение строчками пронзительной средневековой лирики, скажем, из Марии Французской или Бернара де Бентадорна, и все, можно спокойно ехать покупать мебель. Я удержался от продолжения. От самоиздевки вслух тоже. Впрочем, удержался и переключил разговор на другую тему. «Мне кажется, я вернулся в Москву для того, чтобы снова начать писать. Не по-английски и не о политике. Я хочу сочинять простые хорошие книжки о простых и хороших людях». «И все равно это будет фантастика», — подколола Белка. «Ты ничего другого не умеешь». «Ну, если действительно писать о хороших людях, то это и вправду будет фантастика», — улыбнулся я грустно. «Фу, каким ты стал пессимистом. А у меня просто отличное настроение». К моменту этого разговора Белка еще ничего не знала о пресловутом дневнике Давида Маревича. А я так сразу подумал. Маревич был хорошим человеком. Да, хорошим, но совсем непростым. Зачем я обманываю себя? и еще подумал, а можно ли будущий роман назвать фантастическим? Но ничего этого я не сказал вслух. Не хотелось портить отличное настроение и просто спросил. «Ты веришь, что я напишу удачную книгу?» «Конечно, верю», — улыбнулась моя славная белка. «У тебя все книги удачные, особенно те, которые написаны дома. Ты посмотри, посмотри вокруг, как тут здорово. Мне ужасно нравится в этой квартире, в этом районе, в этом городе, в этой стране, на этой планете, в этой га...» «Перестань, Мишка. Скажи лучше, сколько понадобится времени, чтобы перебраться из отеля в наше уютно новое гнездышко?» Я призадумался. «Недели, думаю, хватит. Ремонт уже сделали. Вопрос только в обстановке и прочих мелочах». «А знаешь, что меня радует здесь больше всего?» «Вид из окна», — предположил я. «Почти угадал. Меня радует этот переулок и уютные дворики, и окрестные бульвары. Здесь чудесное тихое место, почти как у нас на Бронной. А, кстати, почему мы не вернулись туда? Твой Горбовский не мог организовать возврат нашей старой квартиры?» «Горбовский мог все, но так было надо», — пояснил я с нажимом на последнее слово и не удержался от горькой усмешки. «Да уж, тихое место». Белка словно не услыхала иронии, и я пояснил. «Первая граната разорвалась в этой квартире весной 92-го, а уже более серьезная бомба в декабре 95-го. За минуту до того, как мы встретились с тобой в БТРе после четырехмесячной разлуки. Помнишь?» «Помню», — кивнула белка, хмурясь. «Зачем ты сейчас ворошишь тот давний кошмар? Я же все равно не видела тогда ни дома, ни даже переулка. Я все это помню только с чужих слов. Да, в этой квартире творилось черт знает что, но это было давно, в какой-то совсем другой жизни, ведь правда?» «Правда», — я согласился. «Только уютное гнездышко еще раз взлетало на воздух спустя 2 года». «Что ты хочешь сказать?» Белка совсем помрачнела. «Что эта квартира будет вечно взрываться? Она кем-то проклята?» «Нет», — ответил я совершенно серьезно. «Как раз наоборот. Наша уютная норка в старинном Лушином переулке исчерпала лимит чудовищных несчастий и теперь станет обителью тихих радостей и творческих взлетов. Я это знаю, наверняка». «Господи! И что же меня так тянуло на торжественные клятвы и обещания? Словно я так и норовил сглазить, накликать беду, нарваться на крупные неприятности». Очередную возникшую в разговоре паузу нарушила теперь уже белка еще одним резким поворотом темы. «Слушай, давай возьмем собаку. У меня так давно не было собаки». «Приехали», — подумал я. «Неужели вездесущий Стив успел окучить и белку?» «Да нет, случайное совпадение. Нельзя сейчас спрашивать об этом, нельзя». Услышав советы Чинью там, в Киеве, я сразу поклялся сделать все наоборот. И вот теперь понял, что не удастся. Моя любимая жена действительно хотела завести собаку, и отказать ей в этом было бы просто жестоко, да и вообще глупо. «Бордосского дога», — откликнулся я, не слишком затягивая паузу. «Нет», — возразила белка решительно. «Я знаю, что ты всю жизнь мечтаешь о псине размером с лошадь. Но такое животное не для города. Где ему тут бегать? Нет-нет, собака должна быть средних размеров, с универсальными характеристиками, то есть никаких крайностей. Ну, ты же знаешь, я люблю не догов и не мопсов, а самых собаческих собак. Дворняжек, что ли? В том числе, но не обязательно. Просто должна быть длинная морда, нормальные уши и полноценный хвост, например, далматин. У Тимофея Редькина был далматин, вспомнилось мне. Кто такой Редькин? Спросила Белка. Предыдущий владелец этой квартиры. Нет, далматина брать нельзя. Я решительно подвел черту. Это значило бы искушать судьбу. Теперь уже Белка криво ухмыльнулась. Все вы сумасшедшие в этой вашей службе Икс. С Редькиным что-то случилось? Ты был знаком с ним? Шапошно, кивнул я. Ты его тоже видела, хоть и говоришь, то решительно ничего не помнишь. А случилось с нашим Тимофеем много всякого. Только знаешь, Бельчонок, это слишком, слишком серьезная история. Давай как-нибудь в другой раз. Ну, сейчас не хочется. Не хочешь, не рассказывай. Пожала плечами Белка. Давай покурим и поедем. Давай.